Экскурсанты со своими сопровождающими направились к месту собраний, а старик засыпал землянина вопросами. «Я смотрю, технологии ушли далеко вперед», — констатировал координатор. «С момента отлета люди значительно изменились. Уверен, человечество заселило сотни миров». «Это да», — ответил Алекс, сдерживая кривую улыбку. «Я ничего не знаю о мире Фаук. Моя родина находится далековато от границ Содружества». «И как устроено ваше общество?» «На планете Грязь. Уже давно наступило всеобщее равенство и братство. Прямо как у вас», — вдохновенно начал землянин. Илья, услышав это, засмеялся. Великий Жардо обессмертил свое имя, послав семя жизни к новым мирам. «У вас, наверное, тоже есть такие люди?» «Да, есть такое дело», — кивнул Алекс. «Вот, например, Илгус. Он сделал много хорошего. И недаром его именем несут добро негуманоидам в смешных шапочках». «Я так и знал. Человечество не одиноко в безбрежной пустоте», — радостно воскликнул мужчина, приложив пятерню к груди. «Нелюди делятся с нами всякими ценными вещами. Вот, например, этот костюм подарил мне один ящер. Его звали Скарва», — продолжал капитан, попытавшись повторить жест. «Да, кстати, а что это означает?» «Жардо верил, что у каждого в груди горит неугасимое пламя, которое зовет к новым свершениям», — сделав одухотворенное лицо, сообщил координатор с дурацким имечком. «Очищение огнем. Да, у нас тоже есть такие деятели», — ухмыльнулся Алекс, вспомнив главу конфедерации Делус. «Целых три мира следуют учению вождя. Дахайца, Хольцер и Ашвица. Вам бы там понравилось». Делегация добралась до ближайшего подъемника и поместилась в прозрачную кабину, которая неспешно двинулась вниз. С высоты местные выглядели как светящиеся муравьи. Алекс видел круглую площадь, сейчас густо заполненную цветными фигурками. Люди огня ждали явления избранного. Рис прислал сообщение. Он обнаружил двух потенциальных псионов. Ушлый ученый успел пройтись среди местных со своим приборчиком Ашкамази. Алекс порадовался рвению специалиста. Навязчивая идея вытащить у кого-нибудь дар не покидала ученого. Тут капитан вспомнил о подарке ящеров и быстро проверил трех представителей элиты на предмет скрытых пси-способностей. Однако матовое яйцо портативного диагноста не среагировало на соседей. Сержант Хаут подогнал грави-платформу к краю площадки, и Алекс взобрался на большой контейнер. Трое бойцов подхватили координатора, поставив его рядом. Старик довольно щурился. Ведь момент, о котором он мечтал всю жизнь, настал. «Минуточку. Я хочу, чтобы и эти достойные люди, пронесшие идеи великого Жардо сквозь века, стали рядом», — начал свое выступление капитан. «Да-да, вот сюда». Отмеченные ученым носители дара заняли место на платформе. Ими оказались две немолодые женщины, как две капли воды, похожие друг на друга. Алекс не удивился. Люди огня занимались экспериментами над геномом и клонированием. Вполне вероятно, что эта парочка вышла из соседних ячеек. «Нишиэль занимается обслуживанием медицинских капсул, а Гехра — селекцией обслуживающего персонала. Я не понимаю, почему ты избрал их», — шепотом пояснил координатор, показывая на нескладную девицу с глупой улыбкой на лице. «Вот, например, Тилша. Ее генетическая линия идет от самого великого Жардо». Люди шептались и внимательно смотрели на гостя. Их разноцветные обтягивающие костюмы сливались в какой-то безумный калейдоскоп. Дроиды Нибель-М проворно разбегались по назначенным местам. Землянин расположил их полукругом, охватывая сборище с флангов. Бойцы встали двумя компактными группами. Они готовились выполнить любой приказ. Сержант Хаут вытащил парализатор. Он должен был вырубить двух потенциальных псионов и координатора. Алекс поднял руку, призывая собравшихся к вниманию, а затем резко опустил, отдавая команду к зачистке. Лязгнув металлическими суставами экзоскелета, шлепнулся на спину координатор, и сразу же затрещали штурмовые комплексы бойцов. Засвистели генераторы дроидов, и первые импульсы полетели в толпу. Люди огня падали, а площадку заполнили крики умирающих. Одна за другой хлопнули плазменные пушки, и капитан услышал довольный смех Адиль. Женщина выхватила трещотку и стреляла короткими очередями. Новичок тоже не остался в стороне. Рваный неумело держал пистолет двумя руками, сосредоточенно нажимая на спуск. Вскоре все было кончено. Три с лишним сотни представителей элиты прекратили свое существование. Бойцы добивали раненых, а дроиды стаскивали тела, складируя в пустые контейнеры, найденные на ближайшем складе. Алекс подумал, что эксперимент, начатый Жардо 700 лет назад, подошел к своему логическому концу, и тех, кто поставил себя выше других, все равно требовалось остановить.